С востока на запад через центр Токио пролегала автотранспортная эстакада. Центральное шоссе было длинным асфальтированным участком с четырьмя полосами. Эту громадную дорогу построили после войны, и по ней непрерывно перемещались автомобили и мотоциклы. Возвышенный отрезок прямо в центре города именовался шоссе номер 4. Под ранним полуденным солнцем транспорт двигался в восточном направлении, пересекал несколько зеленых зон и подземных туннелей в Синдзюку и соединялся со внутренним кольцевым маршрутом в Тиёде. После путешествия на север по внутренней кольцевой дороге машины быстро двигались под землю. По возвращению на поверхность они оказывались на севере от императорского дворца. Двигаясь на восток между дворцом и Будаканом, закрытая арена в центре Токио. Автомобили достигали области, известной как Канда. Транспорт покидал шоссе и выезжал на улицы Канды. Одно из этих транспортных средств было особенно большим. Им являлся желтый грузовик. Грузовой контейнер был закрыт и имел поддон в нижней части. В целом он походил скорее на гусеничный транспортник, чем на грузовой автомобиль. Сбоку машины виднелась эмблема EI. В передней части грузовика находилось 4 сиденья, и за рулем сидела Цукуёми. Она посмотрела через зеркало заднего вида на Саяму и Синзи, сидящих сзади. Саяма переоделся в серый костюм, который оставил Вукат, и Цукуёми глянула ему в глаза. «Но как тебе поездка? Я же говорила, что не будет никаких проблем». «Мне показалось, что была небольшая проблема, но с ней можно смириться». «Что это была за черная иномарка, пытавшаяся нас подрезать?» «Не знаю. Она казалась опасной, поэтому я слегка оттолкнула ее прочь». С таким беспечным заявлением Цукуёми переключила передачу. После того, как трижды ошиблась, она горько улыбнулась. «Ну, я не такой уж и плохой водитель. Твой сосед не сдвинулся с места». «Вот как». Саяма повернулся к Синзи, сидящей левее него. Она не оставляла сменной одежды в Укат, поэтому оставалась в летней школьной форме и пристегнулась ремнем. Рядом с ней лежала черная папка, и девушка уставилась прямо перед собой с пустым выражением лица. Синзи сохраняла идеальное молчание и слабо покачивалась от тряски грузовика. Отскакивание ее головы создавало ощущение, что ее шея сломана. «Она что?» «Она потеряла сознание». «Синзи-кун, проснись!» Даже когда Саяма схватил ее за плечи и потряс, она не отвечала. Лицо Саяма налилось неожиданным осознанием. «Дела плохи. Мне нужно сделать массаж сердца». «Мне кажется, ты только что пропустил последних 3 шага». Парень пропустил слова пожилой женщины мимо ушей и начал расстегивать рубашку Синзи. Только тогда она открыла глаза с заспанным взглядом. «О, Саяма-кун, доброе утро, что ты делаешь? Я сейчас Сэтсу!» «Разве это важно? Независимо от того, Сэтсу-кун или Садама-кун, я должен сделать массаж сердца. И оба тела одинаково щупательны. Но, полагаю, эти спинки будут мешать». «Ах, я даже не знаю, откуда здесь начать». «В таком случае я не стану сдерживаться». «Стой!» Воскликнула Синзи, одновременно с поворотом грузовика направо. Цукуёми резко повернула рулевое колесо, 6 колес внизу тягача выполнили поворотное действие, и на дороге возникла кривая траектория, схожая с изогнутым стержнем. Внутренний динамик искусственным женским голосом проиграл предупреждение правого поворота. «Поворот направо, резко направо». Следом огромный грузовик наконец-то развернулся. «Ах», сказала Синзи, когда все за толстым задним окном начало вращаться. Закрытый паллет присоединенного грузового контейнера виднелся в тени. «Что мы собираемся перевозить в этом громадном пространстве?» Факт, что он запечатан, привел Саяму к определенному выводу, который парень озвучил, положив голову на колени Синзи. «Бог войны? Вот что мы собираемся вернуть вместе с устройством для исследования». «Все верно, похотливый ловелас». Как только поворот закончился, Небо снаружи окна перестало двигаться, и прибыл следующий вопрос. «Ты слышал, что мою дочь похитили, не так ли? Мне говорили, ты был на месте преступления прошлой ночью». «Пилотами оставшегося бога войны оказались ученик нашей школы и кукла. С кем они сражались?» «Мы полагаем, это был Тифон третьего гира». «Отдел разработок подозревает тоже. Мы получили запрос как раз перед вашим уходом прошлой ночью. Нас попросили проанализировать диаграммы струнного колебания двух громадных показаний приборов философских камней, которые летели в западном направлении». Она перевела дух. «Мы обнаружили концепты металла и инертного контроля, схожие с автоматическими куклами ВУКАТ. Тебе известно, что в лаборатории Канда, куда мы направляемся, находятся кое-какие беженцы из третьего?» «Беженцы? Они автоматические куклы?» — спросила Синдзи. «Да», — Цукуеми кивнула. «Они сообщили немного, но некоторые вещи сказали точно. После разрушения третьего гира большинство врат было нестабильно, и немало автоматических кукол бежало в этот мир. К тому же куклы, попавшие в этот мир, были найдены в различных местах. Однако их создали исключительно для функционирования в третьем гире. Следовательно, УКАТ не могло их запустить до активации концептов 10 лет назад». Цукуеми продолжала говорить, глядя на них сквозь зеркало заднего вида. «Все автоматические куклы наделены как минимум двумя способностями. Могущественным гравитационным контролем, чтобы поддерживать свои движения, и беспроводной мысленной связью с идентичными типами. Благодаря последнему, куклы под защитой УКАД знают о существовании другой силы третьего гира где-то в Японии. Они не могут связаться, потому что разделены концептуальным пространством, но они по-прежнему могут ощутить их присутствие». «Тогда почему они присоединились к нам? Разве им бы не хотелось спасти остальных?» На вопрос Сейнзи ответил Саяма. «Должно быть, они боялись, что их возьмут в заложники против основных сил третьего. Если их будут считать врагами, третий может действовать, не задумываясь о них. Я ошибаюсь, директор Цукуеми?» «Нет, таковы слухи. Звучит как мыслительный процесс боевых автоматических кукол. Разве нет?» «Но разве это не значит, что мы предполагаем сражаться с ними без надежды на переговоры?» «Предположительно, куклы не знают всей правды. Однако известные им основные силы третьего гира не та группа, которая сдастся просто потому, что их мир был уничтожен. Моя догадка в том, что те куклы вырезали это в своей памяти». Цукуеми кивнула в сторону Саямы, который лежал на коленях Синдзи. Вслед за этим он продолжил. «Концептуальные пространства Лоу-Гира были несовершенны, и поэтому те куклы не могли нормально двигаться вплоть до событий десятилетней давности. Но что же основные силы третьего гира? Если они могут использовать Тифона для создания концептуального пространства, это означает, что они были активны уже 60 лет, но все время скрывались». Саяма глянул снизу в зеркало заднего вида и сквозь обширное ветровое стекло увидел белое здание. Закрытые металлические врата отделяли их от строения, напоминающего больницу. «Это лаборатория Канда. Наш отдел в последнее время помогал им с охраной. Но, Саяма Микото, ты протестовал сегодняшнему приезду сюда?» «Так и есть. Я намеревался встретиться с пилотом того бога войны». «Ну, я позабочусь о Георгиусе, так что можешь потратить время на получение как можно больше информации от автоматических кукол. Так же, как ты поступил с нами». «О, вот как. Судя по всему, нелюди становятся моей специализацией». «Кого это ты прозвал нелюдями?» «Разве нельзя сказать, что женщина, выносившая человека и родившая его на свет, превзошла удел человечества?» Этот вопрос вызвал несколько секунд молчания. Посреди возникшей тишины Саяма почувствовал слабое похлопывание по плечу. «Это Синдзи». Он увидел, как она опустила на него взгляд с покрасневшими щеками. «А, Саяма-кун, этот вопрос мне напомнил», — она тихонько произнесла со смущенным лицом. «Ты думаешь, я смогу это сделать с таким телом?» Саяма прямо ответил ее неуверенному вопросу, лежа у нее на коленях. «Сможешь!» Синдзи прищурилась. «Надеюсь». «Не переживай, ты определенно сможешь». «Правда?» «Правда. В конце концов, чтобы помочь, я сделаю свою часть». «Хорошо, но ты бы мог выразиться иначе». Она отдернула голову, чтобы скрыть свое раскрасневшееся лицо. «Спасибо», — сказала она еще тише. «Я еще немного поищу на эту тему и обсужу с тобой это снова». «Да, давай усердно поработаем». «Усердно поработаем? Мне кажется, мы разговариваем о разных вещах». «Вовсе нет», — сказал Саяма. «Если мы будем усердно трудиться, то не только превзойдем человечество, но сможем превзойти даже божественность». «А? Стой! Ты неожиданно ушел слишком далеко от того, о чем я говорила». На ее панический возглас Саяма нахмурился. «В чем дело, Синдзи-кун? Я пытался составить точный план». «Не упоминай, что этот план подразумевает!» Едва она воскликнула, Саяма услышал кое-что еще. «Металл не мертв!» Эти неожиданные слова заставили его сесть. «Концепт!» «Я рада, что ты быстро переключаешься», — сказала Цукуеми. «И похоже, они кого-то прислали нас поприветствовать». Грузовик постепенно замедлился. Когда он покачнулся от торможения, и Синдзи облегченно вздохнула, Саяма повернулся к сиденью водителя. Белое строение все еще виднелось сквозь смотровое окно. Но отрез здания выглядели теперь иначе. Что-то не так. Во-первых, металлические врата были распахнуты настежь. Во-вторых, несколько десятков фигур, одетых в форму горничных, выстроились перед ними в ожидании. И в-третьих, за их спинами стоял гигантский воин в зеленой броне. Это был бог войны. Одна из горничных вышла вперед. У нее были рыжие волосы. Грузовик остановился в 15 метрах перед ней. Рыжеволосая горничная неожиданно потянулась рукой к воротнику и открыла его, чтобы показать шею. Но кости и плоть там отсутствовали. Вместо них виднелся механический блок соединения. Два сокета соединялись вертикально, и провода соединяли ключицу с головой. Синдзи ахнула, когда это увидела. «Автоматическая кукла!» Рыжеволосая кукла глянула в их направлении. Ее оранжевые глаза пристально в них вглядывались. «Добро пожаловать, но, пожалуйста, уходите!» Она не кричала, но ее голос достиг кабины грузовика. Казалось, что голос спокойно пронизывал местность на ее словах. «Я уверена, что это часть вашей работы. Но когда дело касается родственника Саямы, мы должны сделать исключение. Как автоматическая кукла третьего гира, у меня есть просьба для этого родственника Саямы. Здесь находится кто-то, кого вам не позволено видеть. Раз так, пожалуйста, уходите. Если вы этого не сделаете...» Саяма увидел движение. Громадный бронированный воин позади горничных шагнул вперед. В концепте его металлическое тело обладало легкостью и мягкостью живой плоти, но также и громадным весом. Один лишь шаг вызвал тяжелый металлический звук. Затем он сделал второй шаг и третий. Четвертый шаг переместил бога войны вперед кукол и рядом к рыжеволосой горничной. Он расставил громадные ноги на ширину плеч и слегка раскинул руки по обе стороны. Таким образом, он мог спокойно начать битву в любую минуту. Однако рыжеволосая кукла произнесла, даже не удостоив его взглядом: «Пожалуйста, уходите. Я также прошу вас не проявлять никакого интереса к третьему гиру. Отношения с третьим гиром запятнают путь Левиафана».